Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь, 37-68, римский император. В сознании многих людей Нерон – классический образ тирана. Хотя правление и других римских императоров отличалось жестокостью и обилием казней, неприятие Нерона, несомненно, связано с его смертью, довольно жалкой. Возможно, героическая, мужественная смерть повернула бы мнение толпы в другую сторону. Но император оказался не способен подняться на трагическую высоту в последнем акте драмы, где действующими лицами были изменившая Нерону преторианская гвардия и осудивший Нерона сенат. В ночь на 9 июня 68 года, повествует историк, проснувшись, Нерон увидел, что телохранители покинули его. Вскочив с постели, он послал за друзьями, ни от кого не получив ответа, сам пошел к их покоям. Все двери были заперты, никто не отвечал. Он вернулся в спальню, оттуда уже разбежались и слуги, унеся даже простыни, похитив и ларчик с ядом. Он бросился искать гладиатора Спекула или любого другого опытного убийцу, чтобы от его руки принять смерть, но никого не нашел. «Неужели нет у меня ни друга, ни недруга?» — воскликнул он и выбежал прочь, словно желая броситься в Тибр. Но первый порыв прошел, и он пожелал найти какое-нибудь укромное место, чтобы собраться с мыслями. Вольноотпущенник Фаон предложил ему свою усадьбу между Соляной и Номинантской дорогами на 4-й миле от Рима. Нерон, как был босой в одной тунике, накинул темный плащ, закутав голову и прикрыв лицо платком, вскочил на коня. С ним было лишь 4 спутников. Среди них спор. Доскакав до тропинки, они отпустили коней, и сквозь кусты и терновник по тропинке, проложенной через тростник, подстилая под ноги одежду, Нерон с трудом выбрался к задней стене виллы. Тот же Фаон посоветовал ему до поры укрыться в яме, откуда брали песок, но он отказался идти живым под землю. Ожидая, пока пророет тайный ход на виллу, он ладонью зачерпнул напиться воды из какой-то лужи и произнес: «Вот напиток Нерона». Плащ его был изорван, а терновник. Он обобрал с него торчавшие колючки, а потом на четвереньках через узкий выкопанный проход добрался до первой каморки и там бросился на постель, на тощую подстилку, прикрытую старым плащом. Ему захотелось есть и снова пить. Предложенный ему грубый хлеб он отверг, но тепловатой воды немного выпил. Все со всех сторон умоляли его скорее уйти от грозящего позора. Он велел снять с него мерку и по ней вырыть у него на глазах могилу, собрать куски мрамора, какие найдутся, принести воды и дров, чтобы управиться с трупом. При каждом приказании он схлипывал и повторял: «Какой великий артист погибает!» Пока он медлил, Фаону скороход принес письмо. Выхватив письмо, он прочитал, что сенат объявил его врагом и разыскивает, чтобы казнить по обычаю предков. Он спросил, что это за казнь. Ему сказали, что преступника раздевают до нога, голову зажимают колодкой, а по туловищу секут розгами до смерти. В ужасе он схватил 2 кинжала, взятые с собой, попробовал острие каждого, потом опять спрятал, оправдываясь, что роковой час еще не наступил. То он уговаривал спора начать крик и плач, то просил, чтобы кто-нибудь примером помог ему встретить смерть, то бронил себя за нерешительность такими словами: «Живу я гнусно, позорно, ни к лицу Нерону, ни к лицу. Нужно быть разумным в такое время. Ну же, мужайся». Уже приближались всадники, которым было поручено захватить его живым. Заслышав их, он в трепете выговорил: «Коней стремительно скачущих топот мне слух поражает». И с помощью своего советника по прошениям Эпафродита вонзил себе в горло меч. Он еще дышал, когда ворвался центурион, и, зажав плащом его рану, сделал вид, будто хочет ему помочь. Он только и мог ответить: «Поздно». И вот она, верность, и с этими словами испустил дух. Вода была нужна для омывания тела, дрова для погребального костра. Строка из Илиады Гомера. Это примечание.